Глава 4. Пейте пиво с раками и полетели. Теперь Римон заинтересовался Колобенем. Не зря же он упоминался в видении. Рейд-босс 2387 уровня. Живет черти где, далеко от всего на свете. Специализируется на шаманстве, а также магии воды и огня. Вроде как взаимоисключающие стихии, но ему и положено таким быть, так как обитает он в локации под названием «Палонские ключи». На земле недалеко от этого места есть город Палана, а вокруг него округ Крякрякский. Корякский. Римон как-то заезжал туда по каким-то делам. Давно это было. Городок только появился тогда и состоял из 16 домов и 11 землянок. Так вот, в грязи на этом месте располагался автономный сектор Снатка и стоял вольный город Палон. Вот такое противоречие. Городок населяли в основном неписи, причем достаточно воинственные и злобные. Неписи там жили двух народностей – пельменцы и кряки. Пельменцы-индивидуалисты, чем-то похожие на вредных троллей, но гораздо более толстые, росточком с гномов и без огромных клыков, зато отмороженные на всю голову. А кряки напротив, поджарые, длинные, с носами-клювами, любящие животных, но трусоватые. Зато если собираются толпой, страшная сила. Город был вольным, так как нафиг никому не был нужен, находясь даже не на краю света, а чуть-чуть за ним. Почему Палон? Когда-то кого-то тут взяли в плен, вот прямо на этом самом месте, да. Хазе, кто и кого, никто уже не помнит, давно было, да. Может, 100 000 лет назад, а может, миллиард, мы до стольких считать не умеем, да. Так или иначе, с тех пор свидетелей уже не осталось, однако, да. А тот хитрован взял, да и сдох, да. Вот прям тут. Всех, так сказать, лобиан, да. Вот такой жук. Его тут закопали вон за тем поворотом, а потом вокруг могилки город вырос, чтобы ума у него набраться, да. Так гласит старая крякская легенда. Однако, да. Нехороший характер неписей был обусловлен тем, что к ним время от времени наведывались рейды игроков убивать Колобеня. За 10 лет существования игры рейдов было 8. Колобень так ни разу и не погиб, и даже наоборот, качнулся на игроках и поднял 387 уровней. Он бы и больше поднял. Да разбегались остатки многомиллионных рейдов. А между прочим, разбегаясь, они снова пробегали через Палон. В грязи существовало достаточно много рейд-боссов. Если сосчитать, кто решит, то собьется на 3 000 000. И не всех из них прописали разработчики. Некоторые появились вроде как самостоятельно. К таким относился и Колобень. Был он когда-то вполне мирным неписем и наставником шаманов. Учил игроков шаманов нубского возраста правильно бить в бубен, во всех смыслах фразы, жевать галлюциногенные грибы и прыгать у костра. И вот, после очередного урока по поеданию грибочков, в его программной голове что-то повернулось не так. Он сам для себя чего-то там понял, принял решение и все. Исчез. Нашелся случайно. Почти через полгода, как раз у Палонских ключей. В составе пати охотников был шаман, его ученик. Он-то и узнал своего старого наставника. Внешне изменился, но не сильно. Он, еще будучи неписем, был крупным, так как принадлежал к расе северных гигантов, которые хоть и мелковаты по сравнению с простыми гигантами, но тоже не коротышки. Так он подрос сантиметров на 50, да и все. Ну и одежду носить почти перестал. Намотал на чресло шкуры, вот и все. И не всегда звериные, между прочим. А вот левел его, из вполне заурядного для неписей 200-го, подпрыгнул аж до 2000-го. Ранее обитавшие в Палонских ключах 3 рейд-босса 600-х левелов исчезли, как и не было. Сожрал он их, что ли? Это никому не известно, так как Колобень РБ учеников брать перестал, и в бубен получали все поголовно, даже без вступительного экзамена и предоплаты. Первых приключенцев, нашедших его, Колобень с миром отпустил, по-хорошему предупредив, чтобы к нему никто не совался, учить он больше никого не будет, а будет без жалости мочить. Он тут, дескать, занимается самопознанием и саморазвитием, и ему требуется уединение. Игроки прониклись предупреждением и растрезвонили о новом рейд-боссе на форуме. Уже через неделю был собран первый рейд на Колобеня. На максимальный уровень самого сильного из поверженных рейд-боссов был всего 1603. Игроки собирались армиями по 5-10 миллионов бойцов и сливались всей толпой на каком-нибудь чернокнижнике 2000-го левела. Дело в игровой механике. Максимальный полученный на данный момент игроком уровень 411. Всего игроков 400+, за 10 лет игры появилось человек 20, и все китайцы. Упорные сволочи, качают своих персов и день, и ночь, и когда только размножаться успевают. Суперхайм считается персонаж 300+. Таких довольно много, 2 миллиона точно есть. Еще 20-25 миллионов игроки 200-300 левела, так называемые мидлы. Остальные 200-300 миллионов активных приключенцев – нубы до 200-го левела. И еще около 2 миллиардов неинтересных и серых игроков социалов. Так, вот в основном собирались рейды из 500 тысяч игроков и отправлялись валить босса 300-500 левела. Дальше уже шла геометрическая прогрессия. Например, в бой на того самого 1603-го босса, который уже ранее вырезал 2 рейда и стал из 1500-го 1603-м, отправились 6,5 миллионов игроков. Выжили в конце боя около 70 тысяч. В основном китайцы. То ли им секретное кунг-фу помогло, то ли повезло просто. А может, действительно круто одеты. Во время того эпического сражения каст не проходил. Стрелы и мечи или отскакивали, или пролетали мимо. Разница в уровнях давала бешеные поправочные коэффициенты. Однако по итогам победы над мега-боссом было получено столько опыта, достижений и деяний, что желающих рискнуть еще на одном подобном боссе лишь прибавилось. Так что интерес к развитию персонажа был основательно подогрет заранее. Вот тебе цель, достигай, превозмогай, даже несколько миллионов целей. Все это было занимательно и интересно для всех, но не для 3000 пельменцев и кряков, через тихий городок которых чуть ли не ежегодно, даже без предупреждения, не говоря уже о согласовании, проносилась 10-миллионная толпа. Да, в городке был стационарный портал. Местные его регулярно ломали, но постоянно приезжали странные тупые люди в сине-оранжевой одежде и чинили. В полоне жили и игроки, немного, существ 50, но жили. В основном 220-250 левелов, которым была лень постоянно летать туда-сюда. Охота здесь была неплохой для этих уровней и приносила стабильный доход. Полянки почти всегда были свободны, а их количество позволяло наплевать на конкуренцию. Все было бы хорошо и спокойно, если бы не Колобень, который жил километрах в 100 от полона, в локации «Полонские ключи», где 3 горячих озерка были его полноправной вотчиной. Собственно, Колобень никому сам не лез, жил уединенно, питался березовой корой, медведями и случайными приключенцами. Такой сосед даже полезен в хозяйстве. Мало ли какого лихого человека или орка занесет, или задолжаешь кому. Тогда ж ему наводку на зарытый клад, и все. Колобень сыт, а ты уже не должен, ибо некому. А вот ежегодные попытки его все-таки одолеть бесили местных неимоверно. И главное, поделать они с этим ничего не могли. А потому в целях превентивной обороны, на всякий случай, захватывали и убивали всех незнакомых одиночек и мелкие группы. Средний уровень местных неписей был 260, так что, собравшись толпой в 3000, они вполне могли постоять за себя. Конечно, если не было очередного рейда. И редко кому из игроков удавалось доказать, что они против Колобеня лично ничего не имеют, и лишь просят приютить их на месяц-другой в целях фарма и взаимного обогащения. Местные, скрипя сердце, иногда позволяли. Жили они в основном рыбалкой, охотой на мелкую дичь, так что дополнительная копеечка была кстати. Колобень же занимался своими делами, не отходя от места прописки дальше, чем на пару километров. Плавал в кипятке, жрал медведей, закусывая березами, вызывал духов, вероятно, в целях общения, и тренировался в комбинированной водной и огненной магии. Был он очень крутым дебафером, с обалденно сильным АОЕ, причем весьма специфическим. Выглядел Колобень вполне колоритно. существовала целая куча скринов и много гигабайтов видео о том, как этот рейд-босс, не напрягаясь, растирает в кровавую пыль лавины атакующих его игроков. Пятиметровый дядька с черными усами, огромной шапки с оленями рогами гигантских, даже для него размеров, и одетый в набедренную повязку из медвежьих шкур. Все тело, включая уши и веки, изрисовано прикольными разноцветными татушками. В руках то ли посох, то ли дубинка 10-метровой длины. Наверное, из цельного кедра. Дубинка украшена черепами и какими-то цацками, вероятно, снятыми с заранее прибитых игроков. Остальные вещички-то где? Мужик по самым скромным подсчетам завалил 20-30 миллионов народу. Там точно что-то интересное должно быть. Всю эту ценную информацию ремонт почерпнул, потратив на копание в гайдах почти 2 часа. Мда, такого не завалить 25-уровневым бесиком. Пусть и со 100-кратным коэффициентом усиления. Хотя, почему 100-кратным? Демон выругался. Бонусы от легендарок между собой не перемножались, а складывались, а сумма уже умножалась на коэффициент элитника. Жаль. Очень жаль. Он по этому гиганту топором своим даже не попадет ни разу. Но выдержать 5-6 ударов даже с критами, наверное, сможет. А может и нет. Уже вечерело. Следовало немного передохнуть, заодно пообщаться со своими будущими верноподданными. Кроме того, он вспомнил, что на более поздний вечер у него назначена встреча с братьями-коротами. Все, сейчас пара переговоров и спать, а все приключения завтра. В общем, в зале таверны по случаю субботнего вечера было очень многолюдно и шумно. Дедуля со своим песиком скромно приткнулся в уголочке, что-то жевал и не отсвечивал. Он явно выполнил наказ Римона и больше не походил на бомжа. Вполне себе приличный дед, хоть и дряхловатый, поскрипывает местами, но еще держится. Одежда на первый левел, без статов и явно не новая, но зато чистая. Ремонт прошел мимо, как бы не обращая внимания на деда, но сделал ему знак рукой, мол, за мной давай. Тот тоже не стал палиться и орать на всю таверну: «О, а вот и мой друг, будущий хозяин этого мира Римон!» А молча встал, подхватил чисто выстиранного от спящего, похрапывающего и изредка попукивающего бога и пошаркал за демоном. Пробегавший мимо половой бросил взгляд на Римона, ощутил мощный поток исходившей от него харизмы и, позабыв о подносе с чьим-то заказом в руках, поклонился. «Очень рады снова видеть вас, господин сам что-нибудь. Чего изволите?» «Мне кабинет. И вот этого с собакой туда». «У нас с животными нельзя». «Это почти моя собака». «Ну, для вас сделаем исключение. К сожалению, все кабинеты заняты. Потребуется пара минут, чтобы освободить один из них. Просим прощения за неудобство». «Давай, только быстро. Хотя, знаешь, не нужно кабинет. Есть полулюксы свободные?» «Да, конечно. Для вас всегда будет свободен резервный номер». «Хорошо. Пошли. Туда и покушать нам принесешь. Ты знаешь, что я люблю. Кстати, а картина там есть?» «Есть, как-нибудь. Для вас можем еще парочку повесить». «Не надо. И эту сними, до того, как я в номер войду». «Но не положено, хотя для вас сделаю». «Хм, вон как работает харизма. Даже взятки не потребовал. Мелочь, а приятно. Венец основателя, скрытый под огромной белоснежной чалмой, намотанной из простыни, работал как положено. Нужно бы еще придумать, как меч замаскировать. Учитывая, что махать непосредственно им нет нужды, такое вполне реально». Номер был типовой. Не успел Римон расположиться поудобнее, в дверь постучали. Принесли еду и на всякий случай меню. Римон кивнул деду, тот что-то заказал себе и собачке, и пока демон ужинал, поведал о своих сегодняшних похождениях, попутно составляя устный авансовый отчет о потраченных подотчетных средствах. В баню его пускать ни в какую не хотели. Боялись, что после его посещения придется спалить все здание в гигиенических целях. Пришлось для начала смыть особо крупные куски грязи в городском фонтане с золотыми рыбками. Рыбки, к сожалению, не выдержали этой химической атаки и передохли. Его выловила из фонтана городская стража. И оштрафовала на 50 юаней за купание в неположенном месте. Хорошо еще стражник оказался туповат и не обратил внимания на плавающих кверху пузом рыбок. Потом он нашел лавку старьевщика и купил более-менее целую одежду за 4 юаня. Переоделся и уже в таком виде был допущен в храм чистоты, коим считал парную банный непись кассир. А вот собачку в баню снова не пустили. Для петов и маунтов была отдельная помывочная. Причем тетки НПС, там работающие, особо не заморачивались тем, кого они моют. Хоть слона, хоть гигантского скорпиона, хоть маленького песика. Дед сдал своего бога с рук на руки толстенной краснокожей распаренной девахе в белом халате и получил квитанцию о приемке существа мелкого размера, шерстяного, одна штука, в прачечную. Через час, помывшись в горячей воде и с мылом сам, он забрал уже до такой степени отмытую собачку, что, казалось, она уменьшилась в два раза. Банно-прачечные услуги обошлись в двадцатку. В парикмахерской мастер сломал три пары ножниц и несколько гребешков, а его напоминающие стальные проволочки волосы. Но в конце концов стрижка и бритье, растянувшиеся на несколько часов, превратившихся в индивидуальный профессиональный ад для цирюльника, были завершены. Пришлось оплатить и услуги, и сломанный навсегда затупленный инвентарь, что обошлось в 65 юаней. Потом в таверне он позволил себе лишь порцию самых дешевых сосисок, которую по-братски разделил с Ваатраушем. А вот сдача. Демон махнул рукой, отказываясь от протянутой мелочи. Он чувствовал, что впереди очень крупные расходы. Не зря же дед с таким придыханием говорил о деньгах еще в начале их знакомства. В дверь робко постучали. «Кто там?» «Господин, это я. Старший официант тутошний. Господин, внизу вас спрашивают тролли-хоббит. Говорят, им назначено. Что делать?» «Да, не врут. Пусть подождут. Я, как закончу эту беседу, поговорю с ними». «Хорошо, господин. Что-нибудь желаете, господин?» «Чтобы ты катился к черту. Мешаешь». «Прошу прощения, господин, уже качусь». Дверь закрылась быстро, но мягко, и с лестницы раздался грохот скатывающегося тела. Теперь не только миньоны дословно его приказания выполняют, но и прочие неписи. Или он просто споткнулся? Так, ладно. Хватит лирики. Давай серьезно. Что ты там говорил о клятве? Да, клятва. Вижу, вы глава нации теперь. Это очень кстати. Хотя для нашего дела не обязательно. Я принесу вам клятву вечной верности от своего имени и имени моего бога. Он проснется на единый миг и подтвердит ее. Клятва будет вечной и нерушимой, и даже если мы когда-нибудь хоть помыслим о предательстве, кара будет мгновенной и ужасной. Но и от вас потребуется обещание сделать все возможное для того, чтобы Ваатрауш обрел прежнюю силу, а может и большую. Это наложит на вас определенные обязательства, хотя и без таких жестоких, как у нас, штрафов. Вы сможете в любой момент отказаться от нашего сотрудничества и освободиться как от них, так и от нас. Вы согласны? А что за обязательства? Для начала нужно добыть Ваатраушу новое тело. Потом просто не мешать ему восстанавливать былое могущество. Он справится сам и с обустройством алтарей, и с поиском верующих, и всем прочим. Но его главной задачей всегда будет усиление вас как своего хозяина и повелителя. Я же останусь при вас и буду служить проводником вашей воли. А часть силы Ваатрауша через меня будет передаваться вам. А вы всего лишь должны будете обеспечить мне нормальные условия существования. Ха, нормой многие существа считают владение собственным островом и тысячу наложниц. О, нет, нет. Дед замахал руками. Никаких излишеств. Лишь сносное питание, место для ночлега, ну и позже, может быть, разные предметы для моего усиления на ваше же благо. Я даже жертвы своему богу буду искать и приносить сам. А вам даже молиться не придется. Напротив, это Ваатрауш будет 6 раз в день возносить вам хвалу. Ну, раз так, давай, клянись. Прямо сейчас? Здесь? А тебе чего-то не хватает? Ну, как сказать? «Вас чем-то обидели в этой таверне? Она вам надоела?» «В смысле?» «Когда проснется Ваатрауш, несоответствие его мощи и возможностей занимаемого тела будет настолько велико, что собака, в которой он заключен, скорее всего взорвется. И я не уверен, что это здание достаточно крепкое, чтобы выдержать силу того взрыва. Крышу сорвет точно, а может и вообще одна воронка останется». «Он снова будет заключен в камень?» «Да, и у нас будет год на то, чтобы найти ему подходящее вместилище. Потом камень снова начнет тоскнеть». «Ну, год мы тянуть не будем. Завтра и займемся. Но здесь, конечно, не стоит ничего ломать. Пока что. Тут неплохо готовят. Хотя разнести к чертям чердак, где хранится эта мерзкая мазня, хорошая идея. К Кстати, а зачем тебе нужны деньги? Ты о них говорил, когда мы только познакомились. И сколько? Если Ватрауш вернется скоро, то они не понадобятся. Деньги. На меня почти не действует снадобье молодости. Чтобы убрать с моих плеч бремя одного года старости, требуется 100 фиалов снадобья. А не один, как всем прочим. Один фиал стоит всего 10 юаней, но я стар. Мне нужно скинуть как минимум 50 лет. Вот и получается 50 тысяч. Но как только вернется мой бог, это ограничение будет снято, и потребуется всего 5 сотен. А когда бог войдет в силу, он своей волей будет поддерживать в моем теле молодость. Демон задумался. Сделаем так. У меня сейчас еще маленькие дельца есть. Жди меня внизу. Я освобожусь, и мы отправимся в одно место, которое мне активно не нравится. Там я и приму вашу клятву». Дед поклонился и вышел. Через минуту в дверь снова постучали, но уже не робко, а как-то задорно. «Заходите, открыто». Маленький хоббит, огромный тролль, два брата в реале, а тут выбравшие персонажи разных рас, ввалились в небольшую комнатку. Тролль тащил два ящика с дюжиной двухлитровых самоохлаждающихся бутылок пива в каждом. На шее хоббита висела гирлянда из сушеных рыбок и еще одна из соленых бубликов. В руках он держал нереально гигантскую для своего скромного роста кастрюлю. Из кастрюли вкусно пахло вареными в укропе раками. «Ку-ку! А вот и мы!» «Привет! А что это у тебя на голове?» «Лоботомию он перенес. Бинт это. Отстань от человека. От эльфа». Напиваться демон сегодня не планировал. События закрутились так стремительно, что на развлечения совсем не оставалось времени. Да и спать сегодня, скорее всего, снова не придется. Вообще, игра позволяла обходиться без сна, но он очень любил предаться неге. Привычка, выработанная тысячелетием жизни на Земле, была очень сильна. Да и день был слишком напряженным, и стоило хоть немного расслабиться. Потом можно будет специальным зельем опьянение снять. «Вы же говорили, нужно обсудить что-то. Дело какое-то денежное». «Куда кастрюлю поставить?» «Вон, на стол». «Зачем пиво-то? У меня дел полно». «Все дела будем обсуждать в процессе. Вон у этого зубастого сегодня днюха». «Поздравляю, Грац». «Сяпки». «Хватайте стулья и к столу». «А где посуда-то? Только объедки какие-то». «А нет посуды». «Я сейчас». Хоббит метнулся на первый этаж и через минуту прибежал с литровыми глиняными пивными кружками. «Куда поставить-то? Тут места нет». «Сгребай весь мусор на пол и под кровать его. Я тут жить все равно не собирался». «Вот ты чудно!» Через пару минут троица уже стукнулась наполненными ледяным пенным пивом кружками и захрустела раками. «Ну что, братья-кроты, чего вам на самом деле от меня нужно-то? Зачем ёрши с пива намешали?» «Я же говорил, что он заметит». «Ой, да ладно! Пиво без водки, деньги на ветер. Вместе вкуснее и веселее». «Все равно не по-людски». «Слышь, тролль зубастый, кто бы говорил, а?» «Это ты настоял, чтобы я тролля взял, так что нечего». «Так, завязывайте. Давайте по существу. У меня на вас час». «Час? Всего час? Завтра же выходной. Куда спешить?» «Говорю, дел по горло. Не могу рассказать подробности». «Опять твой хитрый квест?» «Да». «Ладно. Для начала расскажи о себе все, что можно. Хотя бы специализацию, левел». «Сори. Ничего не могу. Очень жесткие условия». «Блин, ну хоть примерно. Выше сотого». Демон пожал хрупкими эльфийскими плечами. «Эх, ладно. Судя по твоему шмоту, ты маг выше 50-го. Уже неплохо. Нам как раз нужен маг. Желательно с хорошим АОЕ. У тебя как с этим?» «Черт, черт. Ну почему он не переоделся в типовой балахон первого левела? Спалился на такой мелочи. А хоббит, как опытный игрок, сразу отметил сине-зеленую робу средненького качества». «Плохо у меня с АОЕ. Я на точечные удары заточен». Зачем-то, наверное, по привычке собрал демон. «Ага. Стало быть, варлок с упором в воду. Бафы, скиллы?» «Только стандартные. Ребят, не нужно на меня давить, а то прямо сейчас попрощаемся». «Сори, сори». «Говорите уже, чего хотели-то. В клан я пойти не могу. Волонтерством заниматься нет времени. Просто посидеть. Не так уж мы и хорошо знакомы. Даже в группу вступить и то нет возможности». Вообще, Римону были крайне интересны эти двое. Они «случайно» в кавычках попадались на его дороге слишком уж часто. Такое просто так не происходит. «Ну мы... Ты же знаешь, что мы клан создали. и нам нужна реклама. А ты человек, эльф, общительный». «Интересный». «Да, и загадочный. Вот мы и хотели тебя, ну, нанять, что ли. Ты наш клан, как бы, к слову, мимоходом, будешь вспоминать и хвалить при случае. Ну, или на форуме каком упомянешь. А за это тебе зарплата. 1000 в месяц». «Хм, щедро. А зачем АОЕ?» «Ну, у нас в планах фейерверки и фонтаны в форме нашей эмблемы. А АОЕ некоторые классные визуальные эффекты дают». «Ага. Ну что ж, нужно подумать». «Ага. Давай, думай». Хоббит приложился к кружке. Сделал пару глотков. «Ну что, решил?» «Может, грохнуть их. Вот сейчас согласиться, заманить в лесок, отойти на 5 минут в кустике и того. А что, шмот на беса при себе. А они, вон, налегке. Хм. А вдруг они, будучи миньонами, ничего о своей жизни до миньонства не вспомнят? Не о мобской, с ней понятно, а о человеческой. Черт, нужно у Барсика или у Чака поинтересоваться». «Нет, пока что. Отвечу завтра». «А чего так? Тебе деньги прям с неба падают. Мы ж тебе никаких планов устанавливать не собираемся. И отчета о проделанных работах не потребуем». «Мне нужно подумать, насколько вообще я могу брать у кого-то деньги и кому-то помогать. Как это будет согласовываться с моим квестом? Мало ли». «Да что же это за квест такой?» «Да вот такой». «Ладно, хватит тогда о делах. Есть еще полчаса. Давай моего братишку поздравлять». «У него ж вроде недавно день рождения был, когда ему лимиты сакка сняли». «А, ну да. Но то был официальный день рождения, по паспорту. А этот наш семейный праздник. Он в этот день от очень-очень сильной болезни оправился. Можно сказать, второй раз родился». «Ну да, ну да. И не такое еще бывает». «Как я болел! Ох, как сильно я болел! Этим, как его, свинкой». «Пневмонии. Ай, ну ладно. Просто напиться захотелось. Просто так. Без повода». «Угу. Ну что ж, тогда напивайтесь своим вершом с раками. А я пошел». «Куда? Еще время есть же». «Мутные вы какие-то. Времени жалко». «Мы? У тебя самого полок накинут. И кто мутный?» «У меня причина объективная. А вы врете, даже в мелочах. И кому? Мне. Я, ребятки, на этом деле не одну собаку съел. Но...» «Все. На сегодня хватит. До завтра придумайте что-нибудь поправдоподобнее. Или лучше послезавтра. И счет мы оплатите». «Не вопрос, но может...» «Нет. Послезавтра. Здесь же, в это же время». «Ладно, бывай». «Пока. И не вешайте мне в другой раз на уши лапшу, а то точно не договоримся. И спаивать меня не стоит. Я этот трюк, можно сказать, сам придумал». И демон, громко хлопнув дверью, вышел. Она сделала пару кругов и хрипло каркнув, спустилась к подножию скалы. Это было нечто. Полет, настоящий, воплоти, на своих собственных крыльях. Тот эрзац, который был у нее во время существования в виде Мары, не шел ни в какое сравнение. Ветер в лицо, точнее в клюв, воздушные потоки, да. Только за это Римона можно, ну не просить, конечно, но прибить не сильно мучая. Ага, вот они, перчатки. Хе, связаны резиночкой от трусов, как варежки у детей детсадовского возраста, чтобы не потерялись. А вон ожерелка на солнышке поблескивает. Так, а как это все подобрать-то? Подобрать получилось клювом. А как сумку убрать? Инвентарь, миленький, откройся, а? Ух ты, поди ж, сработало, и пать его. Она распихала находки по свободным ячейкам и засмеялась. Полет, полет. По лесу разнеслось радостное и громкое «кар-кар-кар». Белки попадали с веток, некоторые птицы потеряли ориентацию, во что-то врезались, а близко растущие деревья пожелтели и стали готовиться к внеплановой зиме. Форум. Автор. Брум Деннис Храбрурук. «Сегодня днем качался в локации «Вежливые кости», что в Рамсовском лесу. Ну, вы знаете, там водятся синие зайцы 75-80 левела в днем, а по ночам вылезают скелеты до утопленьки 150-160. Так вот, был я не один, а в пати с тремя другими игроками. Зайцы в море. Они агры, но не социалы. Так вот, около полудня встретили мы непонятного деда-непися. Он в лаптях и с огромным дрыном ходил по лесу, бубнил что-то неразборчивое, ловил синих зайцев за уши и забрасывал их на деревья. Высоко-высоко. Зайцы до сих пор там сидят. Спрыгнуть боятся. Можете слетать, поглядеть. А дед часа три побезобразничал и утопал в чащу. Почти всех живых еще зайцев переловил. На вопросы обращения не откликался, только дрыном своим грозился. Вопрос к администрации. Это тоже игровой момент такой. Что за дед вообще? И главное, нахрена он это делал? Это неправильный непись. Он отлавливал неправильных зайцев. Да что ж такое? Опять не успел. Второй тля. Админы, когда вы уже работать начнете? Баньте флудерастов. Тебя первого забанят. Ты меня в трех последних темах по первонаху обогнал, урод. А вы зайцев почему не перестреляли? Раз они спрыгнуть не могут, легкая добыча. Лол, зайцы на деревьях. Гы-гы-гы. А они синие, потому что бухие или в натуре синего цвета? Это непись был синий, вот и творил, что вздумается. Хорошо, что вас самих по деревьям не раскидал. Эй, хотя нет, плохо. Хе-хе. Клан Гелет спешит на помощь. Синий равнодушный, скорее спасем зайцев. Около выхода из портала в локации кланом Гелет будет организована раздача стремянок. Мы пробовали их валить, а смысл? Только экспа. Лут не заберешь, они не падают, прямо на деревьях дохнут. И там висят. Зайцы действительно синего цвета. С красными глазами и огромными зубами, торчащими, как у бобра. Но они кусаются редко, в основном лапами передними боксируют, а задними, как кенгуру, лягаются. А чё деда не грохнули-то? Ага, он ведь непись, мало ли. И видел бы ты его палку. Она больше на ленинское бревно похожа, чем на посох. Не, не пойду на зайца смотреть. Там гелитеров полно. Попадешь к ним в лапы и все. Придется тоже в гелет вступать. Они же как вампиры. Один другого, тот еще троих, те десяток. Потому их так и много. Народ, черт с ними зайцами, айда гелетистов покашить. Они тебе твою покашелку знаешь куда засунут? Сиди не рыпайся. Их по одному надо вылавливать. Если их много, то точно потом к ним вступишь. Еще около 10 000 комментариев. Клан Гелет благодарит за помощь в спасении зайцев всех причастных энтузиастов, а особенно... Список из 50 имен. А также поздравляем с почти добровольным вступлением в наш клан бывших ПКшников Журн Ролт Незаметного, до Петуга Кровавого и Дуван Орва Беспощадного. Всем хорошего дня и отличного настроения. Ну вот, говорили же ему, сиди, не рыпайся. Помянем. Администрация. Тема закрыта. Причина. Зайцы спасены с деревьев и перебиты уже на земле.